Заяц подземный. Еще живет на косе удивительный зверь, слепыш песчаный. Колеся по степям Кинбурна, то там, то тут встречаешь цепочки песчаных холмиков, как будто кто-то высыпал ведра песка. Никогда это удивление у меня не вызывало. Думал, обычное дело, кроты. Но только года три назад узнаю, никакие это не кроты, а зайцы. Да, именно зайцы, подземные. Слепыш песчаный, малоизученное редкое краснокнижное животное, родственник зайца. И хотя образ жизни, подземный, у него схож с кротином, но в остальном ничего общего. Разве что кроме примерно одинакового размера взрослой особи и слепоты, следствие подземного образа жизни. Крот роет лапами, слепыш – огромными передними зубами. Верхняя губа устроена так, что закрывает рот, огибая два торчащих вперед рабочих зуба. Глаза заросли кожистым покровом. Слепыш, в отличие от крота, не хищник, но растительноядный. Крот питается червяками, личинками, а слепыш – в основном съедобными корневищами и клубнями растений. И, как положено зайцу, чрезвычайно любит морковку и другие огородные культуры – картошку, свеклу, корень капусты. За день немалый огород попортить способен. И потому на косе не редкость такое зрелище. Бегает мужик по огороду с лопатой, ругается, на чем свет стоит, и то тут, то там ямки роет, со слепышом борется. Но и слепыш, даром что не хищник и размером мал, постоять за себя может. Если вцепится своими зубами-саблями, то поранить может существенно. Так что у местных жителей эти зверьки симпатией не пользуются. А приезжие хохочут. «Ну ты, батюшка, даешь, сказочник! Подземные зайцы, пеликаны, трюфели! Но придумываешь же! Ха-ха-ха!»